Вот номера, оплата за одну ночь, 30 медиков, значит, было 60 медиков за две комнаты, заявила официантка, на что Сяюй отреагировала, протянув ей мешочек с медными монетами. Хорошо, позовите меня, если вам что-то понадобится. Официантка улыбнулась, протягивая им два ключа и пряча кошелек с деньгами в карман. Хаем, а есть еще кто-нибудь, кроме нас, кто остался здесь? Спросила Юньлун, глядя на официантку, которая качала головой. К сожалению, в данный момент у нас нет клиентов, кроме вас четверых. Официантка ответила с удрученным выражением лица, что заставило Юньлуна внутренне нахмуриться. Ну, если вам нужна моя помощь, вы можете найти меня на втором этаже. Еще раз напомнила официантка, прежде чем уйти. Сяюй и Юньин, вы обе займите эту комнату, заявила Цань Рэнсюэ с улыбкой на лице, указывая пальцем на дверь справа. Мы с Юньлуном займем другую комнату, добавила она, потянув брата за руку в левую комнату. Цань Рэнсюэ мгновенно открыла дверь ключом, прежде чем снова захлопнуть ее с мощным хлопком. Бам! Подожди, старшая сестра, я! Закричал Юньлун с беспомощным выражением лица, потому что ему нужно было найти информацию о бандитской группе. И что мы теперь будем делать? Спросила Юньин с растерянным выражением лица. Эй, ты меня слушаешь? Добавила она, переводя взгляд на Сяюй, которая уже открывала комнату гостиницы. Мы собираемся отдохнуть. Чу Сяюй молча ответила, прежде чем войти в комнату и оставить Юньин одну в коридоре. Эта девушка, подумал Юньин с безмолвным выражением лица. Тем временем в левой комнате мы видим, как Цань Рэнсюэ бросает брата на кровать. «Старшая сестра, что ты делаешь?» – спросил Юньлун, нахмурившись. Цань Рэнсюэ улыбнулась ему, а затем достала из своего пространственного кольца наряд горничной, который смутил ее брата. «Хаэм, из-за этой миссии ты собираешься помочь мне, проверяя мои способности горничной», – нагло заявила Цань Рэнсюэ. «Ха!» – Юньлун ошеломленно уставился на нее, потому что это было совсем не то, что он ожидал. Глава 52. Ночной рейд. В комнате гостиницы мы видим Юньлуна, лежащего на кровати, в то время как его сестра массирует ему плечо, заставляя его на мгновение застонать от восторга. «Ах, ага, вот», — сказал Юньлун, пока Рэнсюэ массировала его плечо, что ослабляло легкое напряжение в мышцах. «Здесь?» — спросила Цань Рэнсюэ, сжимая его плечо своей нежной рукой, на что он ответил легким кивком. «Да, прямо здесь», — ответил Юньлун, зарываясь головой в подушку. Цань Рэнсюэ продолжает массировать его плечо в течение нескольких минут, пока Юньлун внезапно не поднял его тело и немного не сломал шею, заставив ее вздрогнуть. «Уоу, это более расслабляюще и приятно, чем я думал», — похвалил Юньлун с улыбкой на лице. «Неужели?» Цань Рэнсюэ уставилась на него, словно ожидая определенного ответа. «Ты исключительно хорошо справляешься с работой горничной», Юньлун улыбнулся, поглаживая ее по голове, отчего Цундери внутренне рассмеялась от счастья. «Хе-хе», — подумала Цань Рэнсюэ, наслаждаясь похлопыванием брата, но потом кое-что поняла. «Конечно, я делаю хорошую работу, я много тренировалась для этого, хаэм». Цань Рэнсюэ надулась, отводя голову, чтобы увернуться от руки Юньлуна. «Что за Цундери?» — подумал Юньлун, глядя на свою сестру, которая очаровательно надулась на него. «Ну, это не то, чего я ожидал, но я доволен», — добавил он в сердце, пожимая плечами. Внезапно в голову Юньлун приходит мысль. «Я удовлетворен, старшая сестра, но работа горничной — это не только массаж хозяину, верно?» «ГМ, это правда. Горничная также должна была делать уборку, готовить еду и т.д.» Цань Рэнсюэ кивнула головой в знак согласия, заставив Юньлуна ухмыльнуться в своем сердце, потому что его сестра уже попала в его ловушку. «Тогда где же твоя стряпня? Я хочу попробовать», — внезапно спросил Юньлун с невинной улыбкой на лице. «Эх, моя стряпня немного», — тут же ответила Цань Рэнсюэ с некоторым колебанием, но когда она увидела невинную улыбку Юньлуна, в ее сердце вспыхнуло чувство, что она не хочет его разочаровывать. «Ха, хорошо, я приготовлю для тебя, только подожди», — застенчиво заявила она, прежде чем выйти из комнаты с огненным духом в глазах. «Спокойно, теперь мне просто нужно подождать», — прошептал Юньлун, наблюдая за комнатой, которая была красиво построена с гладким деревянным полом и несколькими типами мебели, такими как стул и шкаф. «Хаэм, Юри», — сказал он, глядя на покрытый белым мехом шар на столе, который, кажется, уставился на него. Юри подняла голову и лапу, издав тихий крик, указывающий на то, что она голодна. «Ха-ха, я забыл про твою таблетку». Юньлун рассмеялся, затем достал из своего инвентаря розовую таблетку и бросил ее белой лисе. Голубые глаза Юри заблестели, когда она увидела летящую к ней розовую таблетку, и она с радостью открыла свой крошечный ротик, чтобы взять свою любимую еду. Юньлун весело качает головой, глядя на свою любимую лису, и вдруг чувствует, что кто-то идет к этой комнате. Цань Рэнсюэ вошла в комнату с подносом в руке, на котором было полно мяса. «Так быстро, ты уверена, что готовила?» Юньлун критиковал ее с растерянным выражением лица. «Ты недооцениваешь мои кулинарные способности». Цань Рэнсюэ тихо вздохнула, ставя поднос на стол. «Иди сюда, я тебя накормлю. В конце концов, это моя работа горничной», — добавила она, открывая крышку на миске, которая выпустила ароматную ауру говяжьего бульона. Юньлун подошел к ней и сел, что заставило Цань Рэнсюэ почувствовать себя немного сложнее, потому что это ее первый раз, когда кто-то попробует ее блюдо. «Не волнуйся, Рэнсюэ, ты достаточно усердно тренировалась для этого», — подумала Цань Рэнсюэ, осторожно беря ложкой бульон и направляя его в рот брата. «А открой рот», — сказала Цань Рэнсюэ, что Юньлун с радостью сделал, когда ложка вошла ему в рот. «Хорошо, но что это за вкус?» — подумал Юньлун, глядя на Цань Рэнсюэ. «Ты ведь не положила ничего странного, верно?» «Нет, ничего странного я не положила. Я использую свой собственный ингредиент, который я уже приготовила, за исключением кулинарного инструмента, который я позаимствовала у официантки гостиницы», — спокойно ответила Цань Рэнсюэ. «Я обнаружил парализующий яд в твоей пище, хозяин. Этот вид яда не будет работать на вас из-за вашего иммунитета к яду. Но, если бы кто-то употребил этот яд без осознания, он, вероятно, был бы полностью парализован через 5 часов. «Ясно. Вот почему я чувствую странный вкус этого супа», — подумал Юньлун, глядя на суповую миску. «В этом супе есть яд», — заявил Юньлун, что шокировало Цань Рэнсюэ, потому что она определенно никогда не добавляла что-то вредное при приготовлении. «Только не говори мне, что это гостиница», — пробормотала Цань Рэнсюэ, на что Юньлун ответила кивком. «Это женщина», — подумала Цань Рэнсюэ, вспоминая официантку гостиницы, которая вежливо предложила воспользоваться кухней. Цань Рэнсюэ стиснула зубы в отчаянии, потому что кто-то посмел испортить ее стряпню, в первую очередь потому, что она подала яд своему любимому брату. «Юньлун». Цань Рэнсюэ с беспокойством уставилась на него. «У меня сильный иммунитет к ядам, так что можешь не беспокоиться», — внезапно сказал Юньлун, лаская лицо Рэнсюэ. «Хаэм, кто о тебе беспокоился? Я собираюсь рассказать об этом Сяю и Юнин». Цань Рэнсюэ на мгновение покраснела, прежде чем выйти из комнаты. Юньлун рассмеялся, глядя на спину сестры, а затем беспомощно покачал головой, потому что Цундере, возможно, самый удобный тип, который можно приручить. «Яд, да», — подумал Юньлун, глядя на суп, который Рэнсюэ с любовью приготовила для него. «Давай подождем и посмотрим, как они себя проявят», — холодно заявил Юньлун, переводя взгляд на открытое окно, за которым виднелся горный пейзаж. Ночь. Юньлун лежал на кровати рядом со своей сестрой, на лице которой, похоже, застыло озабоченное и в то же время застенчивое выражение. «Ты такая красивая, старшая сестра», — прошептал Юньлун с улыбкой на лице. «Глупый, не говори ничего подобного». Цань Рэнсюэ покраснела и повернулась всем телом, так что Юньлун смогла увидеть ее красивую кожу. Юньлун немного посмеялся, обхватив рукой талию Рэнсюэ, и сказал: «Спокойной ночи, старшая сестра». «Ха-ха-эм, спокойной ночи», — ответила Цань Рэнсюэ, когда они оба закрыли глаза. «Мы видим, что к экипажу Юньлуна, в котором он путешествовал, приближалось множество одетых в черное мужчин снаружи гостиницы». «Предсказание молодого господина верно, ха», — сказал кучер, наблюдая за людьми в черном с крыши гостиницы. «Давай сначала покончим с ними», — добавил он, спрыгнув с крыши и тихо приземлившись посреди одетых в черное мужчин. «Кто? Что?» Бандиты были сбиты с толку его присутствием. Тем не менее, они не могут среагировать вовремя, потому что водитель уже материализовал черный кинжал в своей руке, а затем быстро переместил его в воздух. Водитель спокойно смотрит на них. 5 колец духа, желтые, желтые, пурпурные, пурпурные и пурпурные, плавают за его спиной. Фазирование теней. Холодный голос кучера проник в их уши, заставив кучу теней рассеяться по площади. Когда тени исчезли, безжизненные тела бандитов упали на землю с растерянным выражением на лицах. «Неплохо этот человек, тайный агент Биби Донг, ха», прокомментировал Цзинь Ю, паря в небе и спокойно наблюдая за гостиницей. Вернувшись в номер гостиницы, официантка спокойно открыла дверь и вошла в комнату, увидев спящих Юнь Луна и Рэн Сюэ. «Яд должен был подействовать еще час назад», сказала официантка, глядя на лицо Рэн Сюэ и Юнь Луна, что заставило ее слегка ревновать. «Как жаль, что я должна их убить», вздохнула она, вытаскивая из-под одежды острый кинжал и пытаясь ударить Рэн Сюэ в шею. «Ладно, хватит». Голос Юнь Луна внезапно донесся до ее ушей, что застало официантку врасплох, потому что он уже схватил ее за руки. «Как, яд должен был парализовать твое тело?» – спросила официантка, изумленно глядя на него. «Хех, такие слабые яды не действуют на мое тело». «Ну, это не важно», – ответил Юнь Лун с улыбкой на лице и крепко сжал ее руку, отчего официантка взвизгнула от боли. Юнь Лун пристально смотрит ей в глаза и холодно говорит: «Не трогай мою сестру, убирайся вон». Глава 53. В убежище бандитов. «Убирайся, вон». Юнь Лун ударил официантку по лицу, и та отлетела к стене. «Па, кашель». Официантка закашлялась кровью после того, как врезалась в стену, а затем упала на землю, потеряв сознание. Цань Рэн Сюэ на мгновение заморгала, глядя на лицо брата, и почувствовала, как его руки обвились вокруг ее тела. «Ты в порядке, старшая сестра?» – спросил Юнь Лун с легкой улыбкой на лице, которая заставила Рэн Сюэ на мгновение покраснеть. «Ммм, я в порядке», – ответила Цань Рэн Сюэ, изо всех сил пытаясь высвободиться из его объятий, что выглядит довольно мило. «Ты можешь отпустить меня сейчас?» – внезапно добавила она, глядя ему в глаза, на что Юнь Лун улыбнулся, прежде чем выпустить ее из своих объятий. Цань Рэн Сюэ глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, а затем перевела взгляд на официантку, которая, похоже, потеряла сознание после того, как Юнь Лун ударила ее. «А как же Сяю и Юнин?» Юнь Лун нахмурился, выходя из комнаты и заглядывая в комнату горничных, но был встречен лежащим на земле в обмороке мужчиной в черном. «Вы двое в порядке?» – спросил он своих служанок, которые уже сжимали в руках меч и копье соответственно. «Нет проблем, он слаб», – тихо прокомментировала Сяю и кивнула головой, убирая меч обратно в ножны. «Он слаб», – согласилась Юнин со словами Сяюй, потому что этот человек в черном сразу же потерял сознание, когда она ударила его в живот. «Ну, а чего вы оба ожидали? Этот человек даже не мастер души», — сказал Юнь Лун, качая головой. «Молодой господин». Кучер внезапно появился из тени и поклонился Юнь Луну, заставив двух служанок насторожиться из-за его внезапного присутствия. «Как это было?» — спросил Юнь Лун, глядя на кучера, который кивнул головой. «Как вы и предсказывали, молодой господин. Они напали на нашу карету, но я их уже уложил», — спокойно доложил кучер. «Хорошо, старшая сестра, приведи сюда эту женщину», — проинструктировал Юнь Лун, поворачиваясь туда, где он мог видеть, как Цань Рэн Сюэ бросила на пол упавшую в обморок женщину. «Не убивай эту женщину, мне еще нужно кое-что уладить с ней», — сказала Цань Рэн Сюэ, вспоминая саботаж, который официантка использовала на своей стряпне. «Не волнуйся, я хочу только узнать информацию», — Юнь Лун ответил, посылая свою духовную силу в тело официантки, заставляя ее чувствовать себя немного потрясенной вокруг своего тела. «Где я?» Официантка проснулась и оглядела комнату, только чтобы поприветствовать Шаринган Юнь Луна. Официантка вошла в транс, потому что Юнь Лун ввел ее в иллюзию, пока он изучал ее воспоминания. «Хаэм, лазурный горный бандит», – прошептал Юнь Лун, потому что узнал больше информации о горном бандите. Бандитская группа называется «Бандиты Лазурной горы», которая постоянно нападает на торговцев и путешественников в этом районе, особенно вокруг хребта Лазурной горы. Деревни вокруг Лазурной горы находились под контролем этой бандитской группы, поэтому Юнь Лун мог видеть их членов, разбросанных по улице, когда он прибыл в эту деревню. «Ладно, я закончил. Эта женщина твоя, старшая сестра», — заявил Юнь Лун, высвобождая свою иллюзию, которая возвращает официантку в реальный мир. «Давай поговорим», — холодно сказала Цань Рэн Сюэ, схватив официантку за ногу и втащив ее в комнату гостиницы. «Хаэм, что?» Официантка запаниковала и попыталась освободиться от хватки Рэн Сюэ, но мы видим, что в глазах Рэн Сюэ появился холодный блеск. «Помолчи», — прошептала Цань Рэн Сюэ, топая ногой по официантке, ломая ей кость, потому что звук трещин эхом разнесся по комнате. «Бам! Трещины! Аркх!» — воскликнула официантка, пока Ренсюи тащила ее в комнату. «Бам!» — Цань Ренсюи захлопнул дверь, и через несколько секунд в трактире раздался леденящий кровь крик. «Я редко вижу свою сестру сердитой, так что эта женщина, вероятно, мертва», — равнодушно сказал Юньлун, переводя взгляд на кучера, который спокойно слушал крик, не меняя выражения лица. «Кстати, я уже знаю их убежище», — неожиданно заявил он, заставив водителя удивленно кивнуть. «Где это убежище, молодой господин?» — спросил кучер, на что Юньлун ответил ухмылкой, указывая пальцем на окно. «Их база находится в подземной пещере Лазурной горы», — уверенно ответил Юньлун, потому что он уже полностью обыскал память официантки, которая, похоже, была оператором этой зоны. «Пошли», — донесся до их ушей голос Цань Рэнсюэ. «Ты с ней закончила?» — спросил Юньлун, заглянув в комнату и заметив жалкое состояние официантки. Моя сестра не сдерживается. Ну, во-первых, ты не должна была мешать ей готовить», — мысленно прокомментировал он, качая головой. «Как ты себя чувствуешь? Теперь тебе лучше?» — спросил Юньлун, переводя взгляд на Рэнсюэ, которая кивает головой. «Да, теперь я чувствую себя намного лучше», — сказала Цань Рэнсюэ с довольной улыбкой на лице. «Раз уж ты с ней покончила, пойдем в бандитское убежище», заявил Юньлун, прежде чем выйти из гостиницы в сопровождении сестры, служанок и кучера. Когда они вышли из гостиницы, в поле их зрения появилась куча мужчин в черном, заставив двух служанок нахмуриться, потому что они не ожидали, что у них будет так много врагов. «Это ведь ты убил этих парней, верно?» — спросил Юньлун, глядя на кучу одетых в черное мужчин. «Да, молодой господин», — кучер смиренно кивнул в ответ. «Ты ведь король духа, верно?» Юньлун рассмотрел тайного агента своей матери. Водитель кивнул головой, а затем материализовал черный кинжал, в то время как пять колец духа плавают за его спиной. «Хо-хо, неплохо. Твоя духовная энергия чище по сравнению с теми раздражающими людьми во дворце духов». Юньлун похвалил его, когда почувствовал духовную энергию, исходящую от тела кучера. «Спасибо за похвалу, молодой господин», — кучер спокойно ответил. Юньлун несколько мгновений пристально смотрел на него, а затем сказал: «Ладно, пошли в логово бандитов. Тебе нужна моя помощь», — внезапно предложил Цзиньяю, приземляясь на землю. «Сколько человек вы можете нести во время полета?» — спросил Юньлун мужчину средних лет, который тупо уставился на него. «Только не говори, что хочешь использовать меня в качестве транспорта». Цзиньяю нахмурился, на что Юньлун ответил ослепительной улыбкой. «Ага», — кивнул Юньлун с невинной улыбкой. «Духа 98-го уровня будет использоваться в качестве транспорта», — подумал Цань Рэнсюэ, глядя на Цзиньяю, у которого на лице застыло безмолвное выражение. «Пфф». Цань Рэнсюэ рассмеялась, но едва ли попыталась прикрыть рот, потому что просьба Юньлуна была веселой. «Ха, хорошо, я понесу вас всех, но пока только двоих». Цзиньяю почти ничего не говорил, потому что чувствовал себя подавленным. Юньлун внутренне ухмыльнулся, услышав это, а затем что-то прошептал кучеру и его служанкам, которые кивали головами. Он мгновенно сохранил их внутри своих уникальных пространственных колец, а затем направился к Цзиньяю. «Теперь тебе нужно только нести меня и мою сестру. Биби Донг дала тебе это пространственное кольцо, верно?» — спросил Цзиньяю, глядя на пространственное кольцо Юньлуна, в котором он хранил своего питомца, служанок и водителя. «Мама подарила мне его на день рождения», — естественно ответил Юньлун, пожимая плечами, потому что иметь Биби Донг в качестве матери — это уже особая привилегия. «Это совсем другой вид порчи», — мысленно вздохнул Цзиньяю, прежде чем взять на руки Рэнсюэ и Юньлуна. Когда Цзиньяю взлетел в небо, глаза Юньлуна сканировали местность с помощью своих системных карт, а затем он указал пальцем на гору рядом с этой деревней. «Лети к той горе», — приказал Юньлун. Цзиньяю кивнул и понес их обоих к горе. «Надеюсь, я найду там что-нибудь интересное», — подумал Юньлун с улыбкой на лице. Глава 54. «Здравствуйте». В небесах Цзиньяю нес Юньлуна и Рэнсюэ на руках. «Хорошо, мы можем приземлиться на вершине этой скалы», — внезапно приказал Юньлун, указывая пальцем на гигантскую скалу посреди небольшого леса. Цзиньяю кивнул головой и приземлился на вершину скалы, в то время как Юньлун вышел из его руки. «Давай посмотрим, он должен быть где-то здесь». Юньлун окинул взглядом окрестности и заметил странную часть горы, тропинку, ведущую в скалистый утес. «Ладно, вот оно», — сказал он, спрыгивая со скалы. Когда Юньлун приземлился на землю, он вытащил своих служанок и кучера из уникального специального кольца, а Юри прыгнула ему на плечо. «Как это было?» — спросил Юньлун у своих служанок и кучера, который, похоже, был смущен и его тошнило. «Странное ощущение», — сказала Юньин, моргая глазами, чтобы унять тошноту. «Мм, странное». Чу Сяю согласилась, используя контроль над своим дыханием, чтобы успокоить свой разум. «Я не могу вам этого объяснить, молодой господин. Я могу только согласиться с их словами, это странно», — ответил кучер, массируя висок. «Может быть, потому, что они впервые входят в уникальное пространственное кольцо, поэтому они не привыкают к нему», — подумал Юньлун, глядя на Юри, которая зевала и обвила свое тело вокруг его шеи. «Вот, это должно помочь», — сказал Юньлун, протягивая им таблетку, которая может облегчить их тошноту. «Ну что, нашел?» — спросил Цань Рэнсюэ, приземляясь рядом с ним. «Ммм, я нашел. Следуйте за мной», — ответил Юньлун, используя свои шаги теневой вспышки и двигаясь мимо леса к скалистому утесу. «Принимайте таблетки быстро», — добавил он своим подчиненным, которые кивнули и проглотили таблетку, прежде чем последовать за ним. Цзинью спокойно посмотрел на них, а затем сказал: «Я буду наблюдать издалека и помогать вам всем, когда понадобится». «Конечно». Равнодушный голос Юньлуна проник в уши Цзинью, заставив рот мужчины средних лет скорбно дернуться. Когда они подошли к скалистому утесу, их встретила толстая каменная стена, вызвав легкую улыбку на лице Юньлуна. «Хаем, я не вижу никаких входов», — сказала Цань Рэнсюэ, оглядываясь вокруг и ничего не находя, потому что она видела только твердую каменную стену перед собой. «Юньлун», — она наклонила голову, потому что брат не ответил на ее слова. Юньлун подошел к колодцу и на мгновение заглянул в него. Затем он постучал по каменной стене, шепча: «Это должно быть здесь, верно? Стучите, стучите». Раздался резкий звук, когда Юньлун постучал по камню и слегка улыбнулся. «Пожалуйста, будь секретным проходом, пожалуйста, будь секретным проходом, да, вот он», — сказал Юньлун, постукивая по каменной стене. «Прямо здесь?» — спросила Цань Рэнсюэ, глядя на каменную стену. Юньлун вытянул правую руку и активировал 10% тела Ваджры, прежде чем опустить могучий кулак на каменную стену. Бум! Кулак Юньлуна коснулся каменной стены и с огромной силой взорвал ее, открыв скрытый вход в пещеру. Не слишком ли это просто?» — подумала Цань Рэнсюэ, с недоумением глядя на вход в пещеру. У двух горничных и кучера было такое же выражение лица, как у Рэнсюэ. Тем не менее, зная, что он уже допросил официантку, следовало ожидать, что он узнает. «Юньлун полон удивительного и отличается от любого другого человека, так что вы должны быть шокированы позже», — подумал кучер, вспоминая слова Биби Донг. «Моя атака должна была насторожить бандитов, так что будьте готовы», — внезапно сказал Юньлун, доставая свою катану из инвентаря. Как и сказал Юньлун, группа одетых в черное мужчин внезапно вышла из пещеры и враждебно уставилась на них. «Кто ты?» — сказал один бандит, указывая мечом на Юньлуна. «Я Бэтмен», — Юньлун улыбнулся, появившись перед ним, и ударил бандита ногой в лицо, отбросив его к стене пещеры. «Бам! А где ваш предводитель?» — спокойно спросил Юньлун. «Убейте это отродье». Все бандиты бросились к Юньлуну. «Ну, я уже спрашивал», — подумал Юньлун, обнажая катану. «Искусство безмятежного меча. Ранний летний дождь». Юньлун, используя свой меч, нанес удар мечом по бандитам, который пронзил их сердца. «Ты убил горного бандита. Ты убил горного бандита. Ты убил. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты получил маленький кусочек бандитской души. Вы выиграли. Эй, я знаю, что ты не мертв. Ответь на мой вопрос. Где твой лидер?» — сказал Юньлун, переводя взгляд на первого бандита, которого он пнул раньше. «Эй, лидер внутри, разговаривает со своим клиентом», — бандит испуганно ответил, глядя на безжизненные тела, разбросанные вокруг Юньлуна. «Хорошо, спасибо». Юньлун улыбнулся и вошел в пещеру, оставив бандита одного. «Он не убил меня», — сказал бандит, глядя в спину Юньлуна. Бандит облегченно вздохнул, но когда он уже собирался поднять свое тело с земли, меч пронзил его голову и мгновенно убил. «Пойдем следом, за Юньлуном», — проинструктировала Цань Рэнсюэ, со спокойным выражением лица проходя через трупы бандитов. Сяю и кучер последовали за ней, но мы видим, что Юнин все еще не может полностью осознать ситуацию. Это путь к тому, чтобы стать сильным. Тихо пробормотала Юнин, глядя на труп бандита. Чтобы стать сильной и стоять рядом с ним, мне нужно пройти этот путь. Она собралась с духом и, пройдя через трупы, последовала за Юйлуном. «Ня, просканируй эту пещеру и покажи мне количество людей внутри нее», подумал Юйлун, проходя по пещере, и обнаружил, что эта пещера привела его к главному убежищу. В этой пещере находится 135 человек, хозяин. «Итак, кроме меня и моих спутников, у бандитов есть 130 членов», заявил Юйлун, просматривая главное убежище и видя в нем группу бандитов. «А еще они похищали людей», подумал Юньлун, глядя на железную клетку в левой части зала, в которой сидели люди. Квест. Спасение заложников. Лазурные горные бандиты напали на множество людей, похитили женщин и детей, спасите их, ликвидировав бандитов. Цель. Устранить лазурного горного бандита 0111. Награда. 1x случайное эго, 10 тысяч СП. YN. Случайное эго. Это что-то новенькое, сказал Юньлун, глядя на панель системы. «Спасение заложников. Конечно, я принимаю это задание», заявил он, обернувшись и увидев, что его сестра, горничная и водитель подошли к нему. «Их очень много, ха», сказала Цань Рэнсюэ, глядя на бандитов. «Тебе нужна помощь?» спросила она Юйлуна, и тот кивнул. «Освободи их для меня, пока я о них позабочусь», сказал Юйлун, указывая пальцем на заложника. «Молодой господин, позвольте мне помочь вам победить их», сказала Юнин с решительным выражением лица, но Юньлун тут же отверг ее. «Нет, со мной все будет в порядке. Вы можете помочь мне, освободив заложников», быстро сказал Юньлун. Юнин стала грустна из-за его отказа, но она снова стала счастливой, когда он сказал, что она может помочь ему освободить заложников. «Хорошо, давайте начнем», сказал Юньлун, используя теневую вуаль, чтобы скрыть свое присутствие, а затем прыгнул к бандиту с катаной в правой руке. «Ты беспокоишься о молодом господине?» – тихо спросила Чу Сяюй, глядя на Юнин, у которой было обеспокоенное выражение лица. «Я беспокоюсь, а ты нет?» – спросила Юнин в ответ Сяюй, глядя в ее ярко-желтые глаза. «Я беспокоюсь, но он сильный, так что я не волнуюсь». Чу Сяюй уверенно ответила, что привело Юнин в замешательство из-за ее туманного объяснения. «Ты увидишь», — добавила она, окутывая тело ледяным туманом. Юньлун улыбнулся, спокойно глядя на бандитов внизу с воздуха. Затем он приземлился посреди них и сказал. «Привет, глава 55, ликвидация горных бандитов». «Привет», — сказал Юньлун с катаной в руке, что заставило бандитов в пещере насторожиться от его внезапного появления. «Кто?» — крикнул ближайший бандит, но он даже не успел договорить, так как Юньлун уже ударил его ногой в живот. «Бам!» Кашель. Бандит закашлялся кровью, прежде чем был отброшен пинком Юньлуна. Юньлун метнул иглу в сторону запущенного бандита, которая прошла сквозь его сердце и мгновенно убила его. «Ты убил горного бандита. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты получил частичку бандитской души. Цель. Ликвидировать бандитов 1111. Остальные бандиты смотрели на эту сцену с потрясенным выражением на лицах. «Один побежден. Осталось 110». Тихий голос Юньлуна эхом отдавался в их ушах. «Вы уверены, что в этот момент вам всем хочется оцепенеть? Вы умрете. Ну, вы понимаете», — заявил он, обнажая катану, отчего холодный ветерок коснулся их шеи. «Н напасть на него. Пока мы сдерживаем его, пока не придет вожак, мы выживем», — крикнул один бандит, поднимая свой клинок на Юньлуна, хотя мы видим, что его ноги дрожали от страха. «О, хорошо, давайте посмотрим, насколько вы, ребята, сможете сдерживать развлекать меня, начиная с вас», — ухмыльнулся Юньлун, указывая своим мечом на бандита, который ранее кричал, чтобы он не сдавался. «Эн, нет». Бандит попытался убежать, но он ясно слышал голос Юньлуна в своей голове, как смертный приговор от самого бога смерти. «Ранний летний дождь, Пирс». Юньлун выбросил вперед свою катану, которая метнула меч прямо в голову бандита. «Я не хочу умирать». Голова бандита взорвалась прежде, чем он успел закончить свои слова. «Ты получил частичку бандитской души. Цель. Ликвидировать бандита 2111. Б. Бегите. Позовите вожака». Бандиты мгновенно запаниковали, увидев, как взорвалась голова их товарища и его кровь забрызгала их лица. Юньлун активировал свой шаринган, что делает его еще более угрожающим, потому что его глаза стали малиновыми от трех вращающихся тамае. «Да демон, он демон», — сказал один бандит, глядя на Шаринган Юйнлуна, что делает его похожим на злого демона в глазах бандита. «Демон, значит, меня это вполне устраивает. Грозное прозвище, которое может поразить моего врага в страхе, может быть полезно для меня», — подумал Юйнлун, наблюдая за бандитами. «Но об этом никто не узнает, кроме моих сторон», — мысленно добавил он. Бандиты побежали к двери возле небольшого пруда и, скорее всего, вели в комнату главаря бандитов. «Спасибо, что показали мне дорогу». Юйнлун появился перед дверью, используя свою технику движения, которая застала их врасплох. «А теперь умрите», — холодно заявил он, размахивая мечом в воздухе, образуя луч света, который ударил бандитов по головам. Унисон сезонных искусств. Третий меч, рассеивающий громовые огни. Юйнлун спокойно потянул свою катану назад, так как безжизненные тела бандитов начали падать на землю. «Ты убил горного бандита. Ты убил. Цель. Ликвидировать бандита 110-111. Смертный грех. Чревоугодие активировано. Ты получил частичку бандитской души. Вы выиграли. Ваше мастерство в манипуляции душой значительно возросло. Юйнлун может слышать сотни уведомлений внутри своей головы. Тем не менее, он спокойно слушал его, пока он не остановился, закрыв глаза. Как всегда, сила Юйнлуна абсурдна», — тихо прокомментировала Цань Рэнсюэ, глядя на брата. «Он совсем другой», — внезапно прокомментировала Чу Сяюй, что вызвало кривую улыбку на лице Рэнсюэ. «Ты не ошибаешься», — ответила Цань Рэнсюэ со слабым смешком, переводя взгляд на железную клетку. «Сильный», — прошептала Юнин с широко раскрытыми глазами, потому что она не ожидала, что Юйнлун будет таким сильным. «Он сильный, так что тебе не стоит слишком беспокоиться о его безопасности», — ответила Чу Сяюй, глядя на свою младшую сестру, которая кивает ей головой. «Но, молодой господин, скорее всего, беспокоился о нас», — резко добавила она, заставив Юнин смутиться. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Юнин, пристально глядя на Сяюй. «Сяюй хочет сказать, что Юйнлун беспокоится о твоей безопасности, потому что ты слаба», — вмешалась Цань Рэнсюэ, глядя на двух служанок. «Что ж, я понимаю твои чувства. Юйнлун силен, но это побудило меня стать сильнее, чтобы я могла стоять рядом с ним», — добавила она с улыбкой на лице, отчего Юнин немного полегчало на душе. «Сильный, чтобы я могла стоять рядом с ним», — Юнин повторила слово Рэнсюэ в своем сердце, глядя на Юйнлуна. «Я думаю, что мы должны начать спасать заложников прямо сейчас», — вдруг сказал кучер, отчего девушки закивали головами. «Пошли», — сказала Цань Рэнсюэ, прежде чем двинуться к железной клетке, сопровождаемой служанками и возницей. «Тем временем со стороны Юйнлуна мы видим, что он стучит в дверь. Стучите, стучите». «Ну, я пытался», — сказал Юйнлун, пожимая плечами. Какое-то мгновение он смотрел на дверь, а потом решил применить силу и ударить в нее кулаком. 10% должно хватить», — Юйнлун подумал, вытягивая правую руку, а затем нанес мощный удар в дверь. «Бам! Удивить маму», — сказал Юйнлун с усмешкой на лице, но, как ни странно, то, что он увидел перед собой сейчас, оказалось совсем не тем, что он ожидал. Перед его глазами Юйнлун видит двух мужчин, окруженных множеством неодетых женщин, от которых исходит запах алкоголя. «Кто ты? Как ты попал в мою комнату?» — сказал один из мужчин, хмуро глядя на Юйнлуна, потому что никогда раньше не видел этого сопляка. «Мои подчиненные должны охранять дверь. Что с ними случилось?» — добавил он, глядя в глаза Шарингану Юйнлуна. «Мне жаль, они мертвы», — Юйнлун невинно ответил с улыбкой на лице, которая застала мужчину врасплох. «Ну, увидимся позже», — заявил он, используя иллюзию на мужчине, заставляя другого человека запаниковать, потому что его деловой партнер внезапно замолкает. «Что ты с ним делаешь?» — спросил другой мужчина, переводя взгляд на Юйнлуна, который уже появился перед ним. «Посмотри мне в глаза», — сказала Юйнлун, заставляя его впасть в иллюзию. «Иллюзия времени. В иллюзии мы видим, как двое из них привязаны к столбу, а мужской голос эхом разносится по округе. Хаэм, вы, ребята, тоже хотите стать девочкой-волшебницей? Мьё, кто там? Покажись!» — крикнул главарь бандитов, оглядываясь по сторонам. Внезапно перед ними возник мускулистый мужчина с двумя хвостиками черных волос. Он был одет в странный наряд, который заставляет их обоих дрожать по неизвестной причине. «Ты хочешь стать девочкой-волшебницей? Не?» — спросил мускулистый мужчина, пристально глядя на главаря бандитов. «Ты хочешь стать девочкой-волшебницей, верно, Нью?» – добавил он, сжимая его плечо. «Кто ты?» Главарь бандитов внезапно испугался, увидев, что мускулистый мужчина улыбнулся ему. «Я твоя девочка-волшебница, Милтян, Нью», – мускулистый мужчина ответил, делая милую позу. «Ну, ты узнаешь больше позже, Нью», – по девичьи рассмеялась Милтян, глядя на них. «Давай начнем. Через час. Нет, освободи меня от этого места», – борется главарь бандитов, пытаясь освободиться от шеста. «Помогите, помогите», – в панике закричал второй. «Хаэм, похоже, вам двоим нужно больше образования от меня», – Нью сказал Милтян с широкой улыбкой на лице, от которой они задрожали в холодном поту. «Не еет, в реальном мире. Это должно быть хуже, чем я думал», – прокомментировал Юньлун, глядя на них с жалостью. Двое мужчин лежали в луже желтой жидкости, проливая кровь из глаз, потому что испытывали нечто более ужасное, чем смерть в иллюзии. «Ну, давай сначала закончим мои поиски», — сказал Юньлун, вонзая катану в голову главаря бандитов. «Ты убил главаря горного бандита. Ты получил частичку души главаря бандитов. Вы получили часть духа и духовной энергии главаря бандитов. Вы выполнили задание. Вы закончили часть цепных квестов». Глава 56. Темный план, вы выполнили задание. Награждение 1К системных очков и случайный навык. Случайный навык, кузнец. Кузнец, растерянно подумал Юньлун, глядя на панель системы. Я имею в виду, что это прекрасно, я думаю, мысленно добавил он в своем сердце, потому что сам кузнец, одна из многих профессий в этом мире, хотя он сияет только 10 000 лет спустя. В эту эпоху кузнец не был чем-то особенным. Тем не менее, 10 тысяч лет спустя, профессия кузнеца станет важной ролью после того, как технология сильно разовьется. Ну, я могу позже отправиться на континент Солнца и Луны, чтобы проверить их технологический прогресс, подумал Юньлун, переводя взгляд на другую системную панель. Вы закончили часть цепных квестов. Награждение 10 тысяч системных очков и случайное эго. Вы получили безымянное эго. Безымянное эго. Юньлун нахмурился, глядя на панель системы, которая внезапно засветилась белым светом. Черное кольцо с белыми глазами внезапно появилось из панели системы и плавало в воздухе, постоянно испуская яркий золотой свет. Имя. Нет. Тип. Эго-оборудование. Класс. Редкий. Описание. Эго – это оружие или предмет с совестью, и оно обычно имитирует характер своего хозяина и развивается со временем вместе со своим владельцем. Ты хочешь привязать безымянного, Игрикен? Ничего плохого не случится, если я привяжу это эго, верно? Спросил Юньлун свою систему. Правильно, хозяин. Юньлун кивнул головой, а затем согласился связать эго с самим собой, отчего кольцо засияло ярче, а символ белого глаза стал фиолетовым. Полностью привязан. Вы должны дать безымянному эго имя, хозяин. Имя. Жадность. Он уставился на кольцо, которая вдруг слетела с указательного пальца его правой руки. «Хаэм, я не чувствую никаких различий», – прокомментировал Юньлун, глядя на кольцо. «Ну, давайте сначала сосредоточимся на миссии», – добавил он, переводя взгляд на другого мужчину, делового партнера главаря бандитов. Юньлун уже сканировал его память, когда он поместил его в страшную иллюзию. Информация, которую он получил, была удивительной, потому что этот человек – работорговец и вице-лидер аукционного дома Небесного Духа. Он не только покупает похищенных женщин у главаря бандитов, но и продает их в рабство знати. Это многое объясняет в этих женщинах вокруг них, подумал Юньлун, глядя на обнаженных женщин вокруг мужчины, которые со страхом смотрели на него. «Эй, теперь вы свободны», заявил Юньлун с улыбкой на лице, но он мог сказать, что эти люди ему не верят. «Молодой господин». Кучер внезапно оказался на боку и опустился на колени. «О, ты уже закончил вытаскивать их из клетки?» – спросил Юньлун, обернувшись и увидев свою сестру, идущую к нему в сопровождении группы молодых женщин. «Они похищали только женщин, ха!» – прокомментировал Юньлун, потому что не видел ни одного заложника мужского пола. Цепной квест. Темная сторона аукционного дома Небесный Дух. Цель. Спасти рабов внутри аукционного дома. Награда. 7К системных очков, 1Х случайное пламя земли. Да ладно, одно случайное пламя земли? Заинтригованно спросил Юньлун, глядя на панель системы. Юньлун никогда не думал, что цепной квест будет таким полезным. Это даже не сложный квест, потому что лидер этих бандитов всего лишь мастер души с двумя кольцами души. Может быть, это стало сложнее, чем больше я закончил каждую часть этого цепного квеста, предположил Юнь Лун, вытаскивая свою катану из головы главаря бандитов и размахивая ею, чтобы очистить кровь, прежде чем вложить ее обратно в ножны. Юнь Лун, эй, Юнь Лун. Голос Цань Рэн Сюэ эхом отдался в ушах Юнь Луна, что вывело его из задумчивости. «Ах, да, тебе что-нибудь нужно?» Юнь Лун уставился на свою сестру, которая надулась на него. «Что нам делать с этими людьми?» — спросил Цань Рэн Сюэ, глядя на женщин вокруг них. Честно говоря, я ничего такого не планировал», — ответил Юнь Лун со слабой улыбкой на лице. Рот Цань Рэн Сюэ на мгновение дернулся, прежде чем она успокоилась и испустила тяжелый вздох раздражения. «В этом районе должен быть филиал зала духов, верно?» — вдруг спросил Юнь Лун водителя, и тот кивнул. «Что ж, давайте приведем их туда», — добавил он, бросив взгляд на женщин, которые все еще боятся его. «Я не знаю, боятся они меня или нет», — подумал Юнь Лун, мысленно вздыхая и выходя из комнаты. Снаружи пещеры, как я и ожидал, он быстро прокомментировал Цзинь Ю, глядя на Юнь Луна, который вывел группу женщин из пещеры. «Ну, его враги, всего лишь кучка обычных людей и повелитель душ с двумя кольцами душ», — он добавил, думая, что бандиты даже не бросают вызов Юнь Луну, потому что он уже на 39-м уровне. «Подожди, сколько человек я смогу вместить в кольцо?» Юнь Лун уставился на Цзинь Ю, потому что, если он сможет поместить этих женщин в свое уникальное пространственное кольцо, он легко сможет снова использовать Цзинь Ю в качестве транспорта. Но потом он вспоминает о вице-лидере аукционного дома Хиавин Дау, который все еще пребывает в иллюзии. Он не убил его, а привел этого человека, потому что позже он будет очень полезен в небесном городе духа. Там 19 заложников, один человек, а вместе с моей группой должно быть 25 человек, мысленно добавил он, переводя взгляд на сестру, которая смотрела на него с растерянным выражением. «Что?» Цань Рэн Сюэ спросила хмурым взглядом. «Ничего». Юнь Лун улыбнулся, отводя взгляд. «Вы можете вместить максимум 30 человек в этом пространственном кольце, хозяин». «Ясно. Тогда все будет в порядке», — подумал Юнь Лун, услышав ответ своей системы и глядя на заложников. Заложники ясно чувствуют взгляд Юнь Луна, поэтому уклоняются от его взгляда, неловко опуская головы. «А эти женщины?» — спросил Цзинь Ю Юнь Луна, который покачал головой. «Они заложники этой бандитской группировки. Я спас их», — просто ответил Юнь Лун, и заложник на мгновение с удивлением уставился на него. «Понятно», — кивнул Цзинь Ю, но Юнь Лун мог сказать, что его не интересует эта кучка обычных женщин. «Что ж, мне снова нужна твоя помощь», — заявил Юнь Лун с улыбкой на лице, отчего губы Цзинь Ю дернулись в отчаянии. «Ха-ха, хорошо», — Цзинь Ю вздохнул, чувствуя себя подавленно. Юнь Лун быстро поместил своих служанок, кучера и заложников в свое уникальное кольцо духов. Однако перед этим он велел кучеру и горничным объяснить ситуацию. После этого Юнь Лун разрушил пещерный проход и сказал: «Хорошо, теперь мы можем идти». «Зачем ты разрушил вход в пещеру?» — спросила Цань Рэн Сюэ, на что Юнь Лун ответил нейтральным выражением. «Мы уже разграбили ее, это пустая пещера, так что она будет бесполезна для нас», — заявил Юнь Лун, глядя на свою сестру. «Я также уничтожил его, чтобы очистить это место от нашего присутствия», — добавил он, и Цзинь Ю понимающе кивнул. «Давай вернемся в гостиницу», — внезапно сказал Цзинь Ю, взяв их на руки и улетая в ночное небо. «Аукционный дом небесного духа», — подумал Юнь Лун, глядя в ночное небо. «Давайте посмотрим, что за темный замысел вы затеяли за сценой оригинальной истории», — мысленно сказал он с улыбкой на лице, не осознавая, что жадность Га в указательном пальце его правой руки светится тусклым фиолетовым светом. Глава 57. Служанка и метла. Цзинь Ю приземлился перед гостиницей, выпуская Юнь Луна и Рэн Сюэ из своих объятий. «Спасибо», — смиренно сказал Юнь Лун Цзинь Ю, который кивнул головой, прежде чем улететь обратно в небо. «У него депрессия», — прокомментировала Цань Рэн Сюэ, глядя на Цзинь Ю. «Почему? Но я не сделал ему ничего плохого», — Юнь Лун ответил с невинным выражением на лице, что вызвало у Рэн Сюэ желание ударить его по лицу. Цань Рэн Сюэ вздохнула, глядя на Юнь Луна, а затем сказал: «Ты используешь духа 98-го уровня в качестве транспорта, ты же знаешь это, верно?» «Да, Так в чем же проблема? Юньлун отреагировал с невинной улыбкой на лице. Какая разница? Я устала. Я буду ждать на втором этаже, ответила Цань Рэнсюэ, отходя от него. Тебе лучше поторопиться, или я закрою дверь, добавила она, и на лице брата появилась слабая улыбка. Юньлун пожал плечами и посмотрел на спину сестры, прежде чем вывести своих подчиненных и заложников из своего уникального пространственного кольца. Кучер и горничные вышли первыми, когда они твердо приземлились на землю со спокойным выражением на лицах. «Стало лучше, да», – прокомментировал Юньлун своим горничным и водителю, которые кивали головами. «А как насчет них, а?» – быстро добавил он, переводя взгляд на заложников, которые рухнули на землю с тошнотворным выражением лица. Юньлун с трудом успокоил себя, потому что он должен был знать, что это произойдет, если он поместит их в уникальное пространственное кольцо. Он достал несколько таблеток, похожих на те, что давал своим горничным и водителю, пока шел к ближайшей заложнице, девушке примерно того же возраста, что и он и Сяюй. «Вот, это должно тебе помочь», — сказал Юньлун, протягивая девушке таблетку, отчего девушка подняла голову и уставилась на него. У девушки довольно здоровый цвет лица, нейтральные зеленые глаза и короткие рыжие волосы, похожие на спелое яблоко. «Ан, вы, ребята, уже можете догадаться об этом. Примечание. Эта девушка выглядит как Сироюки из Акагамино Сироюкихимы». Она спокойно посмотрела на Юньлуна, словно наблюдая за ним, а затем выхватила таблетку из его руки, как голодная белка. «Ну что ж», — Юньлун ответил с мешком, подходя к другому заложнику. «Спасибо». Спокойный голос девушки внезапно донесся до ушей Юньлуна, что заставило его еще немного посмеяться. «Ни за что», — ответил Юньлун, прежде чем быстро раздать таблетки каждому заложнику. «Очистите это место и разместите их в гостинице. Мы поедем завтра утром», — заявил он, глядя на кучера, который кивнул головой. «Я сделаю, как вы велели, молодой господин», — кучер ответил, переводя взгляд на заложника. «Пойдем, Сяюй, Юнин. Моя сестра уже ждет меня», — сказал Юньлун с улыбкой на лице. Девушка, которой Юньлун сначала дал таблетку, спокойно смотрела ему в спину, а затем пробормотала: «Молодой мастер зала духов». Когда Юньлун и его служанки поднялись на второй этаж, он увидел, что его старшая сестра ждет его, привязывая ногу к земле. «Пэ-пэ, сам Хазе, ты опоздал, Хаэм», — пожаловалась Цань Рэнсюэ, нахмурившись. «Что ты хочешь этим сказать? Я пришел вовремя», — Юньлун ответил согласием своей сестры, потому что он хочет немного подразнить ее. Юньлун вошел в комнату, махнув своим служанкам рукой, чтобы они заняли другую комнату. «Что случилось с официанткой и тем мужчиной?» — Юньлун спросил, глядя на Рэнсюэ. «Я уже сожгла их дотла», — Цань Рэнсюэ просто ответила, что было правдой, потому что он не видел пепла в комнате. «Неужели это так?» — Юньлун отреагировал, лежа на кровати. «Да», — кивнула Цань Рэнсюэ, прежде чем лечь рядом с ним. «Кстати, где мой поцелуй? Ты ведь обещала, верно?» — внезапно спросил Юньлун, поворачиваясь всем телом и глядя в золотые глаза своей сестры. «Какое обещание? Я не помню», — ответила Цань Рэнсюэ, натягивая одеяло, чтобы прикрыть ее тело, из-за чего Юньлун не мог видеть ее лица, и все же он мог определить ее реакцию по голосу. «Эх, ты уже забыла об этом», — сказал Юньлун, приближаясь к ее ушам. «Может, мне стоит заставить тебя вспомнить об этом?» — он резко прошептал дразнящим тоном, который застал Рэнсюэ врасплох, потому что она не ожидала, что он будет таким храбрым. Лицо Цань Рэнсюэ покраснело, когда она услышала голос Юньлуна. Она чуть не накричала на него, потому что сказала что-то смущающее ее. «Я не готова», — ответила Цань Рэнсюэ мягким голосом, который напомнил Юньлуну звук комара, но он ясно его слышал. «Конечно, я буду ждать. Я только хочу подразнить тебя», — ответил Юньлун, улыбаясь ей, а затем откатился в сторону. «Ты-ты». Цань Рэнсюэ яростно убирает одеяло, а затем пристально смотрит на Юньлуна, который уже притворился спящим. «Хаэм, на этот раз я тебя отпущу», — она надулась, подходя к брату и обнимая его сзади. «Спокойной ночи, старшая сестра», — подумал Юньлун, чувствуя мягкость ее тела. На следующий день мы видим Юньлуна, лежащего на кровати в крепких объятиях своей сестры. «Старшая сестра, проснись», — сказала Юньлун, тыча Рэнсюэ в щеки. Юньлун улыбнулся, глядя на нее, потому что он мог сказать, что она уже проснулась, но она проигнорировала его слова, притворяясь спящей. «Эй, я знаю, что ты уже проснулась», – прошептала Юньлун на ухо Цань Рэнсюэ, отчего его сестра слегка покраснела. «Ха-ха-эм, уже утро». Цань Рэнсюэ открыла глаза, выпустив фальшивый зевок, заставив Юньлуна слегка рассмеяться над ней. «Хорошо, если ты хочешь так играть», – ответил Юньлун, внутренне ухмыляясь ей. Юньлун высвободился из ее объятий, заставив Цань Рэнсюэ почувствовать себя немного странно, потому что ее брат обычно дразнил ее больше. «Что мне съесть сегодня утром? Хаем, может быть, пудинг?» – внезапно заявил Юньлун, доставая из своего инвентаря пудинг с медовым соусом. «О, это восхитительно!» – прокомментировал он, съев пудинг за один укус, что заставило его сестру уставиться на него широко раскрытыми глазами. «Как он может есть такой пудинг?» – подумал Цань Рэнсюэ, глядя на пустую коробку из-под пудинга. К ее удивлению, Юньлун взял еще один пудинг из своего инвентаря. «Второй пудинг». Юньлун улыбнулся, бросив взгляд на сестру, которая пристально смотрела на него, как хищник на свою добычу. Стук, стук. Внезапно кто-то постучал в дверь, и Юньлун почувствовал, что за ней стоят три девушки, его служанки и девушка, которую он спас вчера вечером. Мгновенный план внезапно возник в голове Юньлуна, и с улыбкой на лице он направился к двери, чтобы открыть ее. «Доброе утро», — сказал Юньлун, открывая дверь и видя, как его служанки кивают головами, в то время как девушка спокойно смотрит на него. «Доброе утро, молодой господин». Сяю и Юнин почтительно поклонились Юньлуну. «Мм, хочешь пудинг?» — предложил Юньлун, глядя на рыжеволосую девушку, которая спокойно смотрела на него. Три девушки были смущены, услышав его предложение, но затем решили кивнуть, когда Юньлун дала им по одному пудингу с медовым соусом. «Попробуй», — заявил Юньлун с солнечной улыбкой, чувствуя пристальный взгляд своей сестры. «А он отдал им пудинги», — недоверчиво подумала Цань Рэнсюэ. Юньлун на мгновение проигнорировал сестру, а затем заметил выражение лица трех девушек, которое оказалось на удивление большим, чем он ожидал. «Как это было? Это хорошо», — Чу Сяюй улыбнулась, взяв еще один кусочек пудинга. «Ммм, он такой сливочный». Юнин кивнула головой. «Мило», — прокомментировала рыжеволосая девушка, откусывая маленький кусочек, как белка. «Ну, раз вы трое уже доели пудинг, что она здесь делает?» — спросил Юньлун, глядя на рыжеволосую девушку, которая уставилась на пустую коробку из-под пудинга. «Я хочу быть твоей служанкой», — естественно заявила девушка, глядя на него своими зелеными глазами. «Что?» — Юньлун отреагировал с растерянным выражением лица. «Я хочу быть твоей служанкой», — снова заявила девушка, но на этот раз более твердым тоном. «Я знаю, но почему?» — спросил Юньлун, вздохнув. «Потому что я могу быть твоей служанкой», — ответила девушка, заставляя метлу появиться в ее левой руке, и дух 10-го уровня вырвался из ее тела. «Я могу быть твоей уборщицей», — добавила она, и Юньлун на несколько мгновений уставилась на свою метлу. «Метла, как и мой носовой платок, слабая боевая душа, но если ее правильно тренировать, у нее много возможностей», — подумал Юньлун, переводя взгляд на девушку, которая все еще спокойно смотрела на него своими яркими зелеными глазами. «Интересно», — прошептал он, о чем-то размышляя. Глава 58. Ценность. Юньлун уставился на рыжеволосую девушку с любопытным выражением лица, потому что она необычайно спокойна перед ним и обладала такой же воинственной душой, как и он. Она определенно в том же возрасте, что и я, но удивительно, что ее духовная энергия лишь немного уступает Сяю, — подумал Юньлун, наблюдая за рыжеволосой девушкой. «Подожди, разве это не означает, что она знает, как развивать свою духовную энергию?» — он мысленно добавил, размышляя о нескольких вещах, которые изменили его взгляд на эту девушку. «Вы, случайно, не дворянка?» — внезапно сказал Юньлун, отчего глаза рыжеволосой девушки расширились в шоке. «Как ты узнал?» — девушка ответила заиканием, сделав несколько шагов назад. «Вы подчиненные моего отца?» — спросила она, хмуро глядя на него, на что Юньлун ответил покачиванием головы. «Нет, я просто случайно предположила о вашем прошлом, но ваша реакция подтвердила это», — честно ответил Юньлун, что лишило девушку дара речи. «Вы, вероятно, всего лишь дворянка низшего класса, виконтесса, может быть, баронесса, естественно», — добавил он, глядя в зеленые глаза девушки. «Я была дочерью барона», — девушка тихо ответила, опустив голову. «Неужели это так, дочь барона? Эх, прокомментировал Юньлун с некоторым подозрением, потому что даже у барона должны быть свои собственные земли и хозяева душ. Мало того, что у этой рыжеволосой девушки не было телохранителя, но она каким-то образом была похищена группой обычных людей со слабым духом лидера гроссмейстера. «Как тебя поймали эти бандиты?» – внезапно спросил Юньлун, на что рыжеволосая девушка отреагировала сложным выражением лица. Девушка уклонилась от взгляда Юньлуна, выпустив пот со лба. «Я убежала из дома». «Ты сбежала из дома? Только не говори мне, что твои родители хотят, чтобы ты была помолвлена с аристократом высокого класса или что-то в этом роде». Юньлун уставился на нее, она тупо кивнула головой в оцепенении. «Откуда он узнал? Я определенно никогда не встречала его раньше, только не говорите мне, что он снова гадает», — подумала девушка, нервно глядя на Юньлуна. «Клише героини романтической истории, а, ха, только не говори мне, что она тоже перевоплотилась». Юньлун успокоил себя, испустив легкий вздох. «Эй, посмотри мне в глаза», — проинструктировал ее Юньлун, что заставило девушку инстинктивно поднять голову и посмотреть на его шаринган. Юньлун вводит ее в транс, проверяя ее память. После нескольких секунд проверки он понимает, что она не реинкарнированный человек, как он. И все же он нашел в этой девушке что-то интересное. Она удивительно хорошо разбирается в лекарственных травах. Она не только придумала лекарство и яд, но и обладала большим умом по сравнению с другими благородными девушками в эту эпоху. Похвалил Юньлун рыжеволосую девушку, размышляя о чем-то. Единственное, что заставляет Юньлуна хмуриться, это ее семья, которая издевалась над ней из-за ее слабой боевой души. Ну, это нормально, учитывая этот мировой стандарт мастера души и их боевой души. Юньлун на мгновение уставился на нее, а затем щелкнул ее по лбу, а затем отпустил иллюзию, которая вернула ее в реальный мир. «Ой, мой лоб, что случилось?» Девушка всхлипнула, потирая свой лоб, потому что щелчок Юньлуна очень болезненный. «Ты хочешь быть моей горничной?» Юньлун прокомментировал это с улыбкой на лице, глядя на рыжеволосую девушку. «Мм, я хочу быть твоей горничной», — девушка твердо ответила, глядя ему в глаза. Юньлун улыбается ей, а затем говорит: «Извини, но я отказываюсь». «Понимаю». «Что?» — девушка ответила растерянным выражением лица, потому что думала, что Юньлун примет ее в качестве горничной, учитывая, каким милым он был вчера. «Почему?» «Это потому, что я не из зала духов и не такая красивая, как они», — сказала рыжеволосая девушка, переводя взгляд на Сяою и Юнин, которые смотрели на нее со спокойным выражением лица. «Нет, это не из-за этого», — Юньлун спокойно покачал головой, указывая на нее пальцем. «Это потому, что я не вижу смысла нанимать тебя в качестве моей горничной. Ну, если у вас есть что-то, что меня заинтересует, может быть, я рассмотрю ваше предложение стать моей горничной», — добавил он, отводя палец назад, что привело рыжеволосую девушку в оцепенение. «Стоит». Рыжеволосая девушка тихо пробормотала, бросив взгляд на Сяою и Юнин. «Ну, я хочу позавтракать. Ты сможешь найти меня позже», — заявил Юньлун, бросив взгляд на своих служанок, на что они ответили кивком. Они вошли в спальню, оставив рыжеволосую девушку одну в коридоре. «Моя ценность», — рыжеволосая девушка продолжает бормотать, глядя на закрытую дверь. «Дай мне пудинг», — внезапно закричала Цань Рэнсюэ, пристально глядя на своего брата. «Ха, какой пудинг?» Юньлун слегка улыбнулся, делая невинное выражение лица. «Пудинг, который ты дал им раньше, не говори мне, что у тебя его больше нет», — сказала Цань Рэнсюэ, переводя взгляд на Сяою и Юнин. «Действительно, правда, я не помнил, чтобы давал им пудинги», — Юньлун ответил, слегка наклонив голову, а затем подмигнул своим служанкам. «Сяюй, Юнин, когда я дал вам два пудинга?» — спросил он своих служанок, которые качали головами в соответствии с его планом. «Вы никогда не даете нам пудингов, молодой господин». Сяюй тихо ответила, что лишила Цань Рэнсюэ дара речи, потому что она ясно видела, как они ели пудинг несколько минут назад. «Мм, что такое пудинг? Я никогда их не видела». Юнин в замешательстве наклонила голову. «Видишь ли, может быть, ты просто запуталась. Ты не помнишь, что у меня остался только один, который я уже отдал тебе?» «Нет», — спокойно заявил Юньлун, заставив свою сестру тупо кивнуть головой. «У меня были галлюцинации», — нахмурилась Цань Рэнсюэ, глядя на Юньлуна. «Но я определенно видела, как он ел пудинг, и запах все еще остается у меня в носу», — пробормотала Цань Рэнсюэ, бросая на Юньлуна подозрительный взгляд. Юньлун наблюдал за ней со спокойной улыбкой на лице и сказал: «Ну, давай сначала позавтракаем». После завтрака Юньлун открыл дверь, и, к его удивлению, рыжеволосая девушка все еще была там. Она опустилась на колени и сказала: «Позволь мне быть твоей служанкой. Ты уже знаешь ответ на этот вопрос, верно?» — спокойно сказал Юньлун, глядя на нее. «Я много знаю о медицине и могу быть вашим личным врачом», — внезапно заявила девушка, поднимая голову и твердо глядя на него своими зелеными глазами. «Таблетка, которую вы дали мне вчера, я знаю, что в ней было три ингредиента: белые корни, ягоды с желтой подкладкой и части экстракта корицы». Она задумчиво добавила, что вызвало улыбку на лице Юньлуна. «О, впечатляет, тогда ты знаешь, как действует моя таблетка?» — спросила Юньлун. «Это расслабляет ум и тело, что является эффектом белых низовых корней. Вы добавляете два других ингредиента, чтобы уменьшить эффект тошноты и удалить мягкий вкус из белых корней», — рыжеволосая девушка прекрасно ответила. Юньлун уже знает о ее способностях, но он намеренно отказался от нее и хочет проверить ее. «Как тебя зовут?» — спросил Юньлун, хотя он уже знает имя рыжеволосой девушки. «Меня зовут Байсюэ», — девушка спокойно ответила, склонив голову и сказав: «Пожалуйста, позвольте мне быть вашей служанкой». Глава 59. Небесный город Дау. В движущейся карете мы видим Юньлуна с улыбкой на лице, спокойно кормящего Юри ее любимой едой, что заставляло ее мурлыкать у него на коленях. «Юньлун», — внезапно сказала Цань Рэнсюэ, хмуро глядя на своего брата, который перевел взгляд на нее. «Хаэм, тебе что-нибудь нужно?» — Юньлун ответил с растерянным выражением лица. «Тебе не кажется, что в этой карете стало слишком тесно?» — заявила Цань Рэнсюэ, прищурившись и глядя на рыжеволосую девушку, которая тихо сидела рядом с Сяюй. «Тесновато, ты должна быть более конкретной, старшая сестра», — сказал Юньлун, бросив на нее невинный взгляд. «Ладно, что она здесь делает?» — сказал Цань Рэнсюэ, пристально глядя на Байсюэ, которая тоже смотрел на нее. «Я уже сказал, что временно нанял ее в качестве горничной, да», — естественно ответил Юньлун, испуская беспомощный вздох. «Но у тебя уже есть три служанки», — пожаловалась Цань Рэнсюэ, надув губы. «Ну, я не могу этого отрицать», — рассмеялся Юньлун, думая о том, как его мать нанимала для него служанок. «Тогда почему ты нанял ее в качестве служанки?» Золотые глаза Цань Рэнсюэ пристально смотрит на него. Юньлун спокойно посмотрел на сестру, откинув ее лицо назад, и сказал: «Я нанял ее в качестве горничной, потому что у нее есть талант и способности». «Талант, способности?» — пробормотала Цань Рэнсюэ, нахмурившись, и снова перевела взгляд на Байсюэ, которая смиренно кивнула ей. «Открой эту шкатулку и покажи моей сестре свои способности», — внезапно сказал Юньлун, бросая в Байсюэ маленькую нефритовую шкатулку. Байсюэ спокойно поймала нефритовую коробочку, а затем кивнула головой, открывая коробку, в которой оказались две коричневые таблетки с легким ароматом мяты. «Могу я попробовать ее немного?» — тихо спросила Байсюэ, выбирая одну из таблеток своими тонкими пальцами. «Конечно, но ты не боишься, что я подсыпал яд или что-то в эту таблетку?» — ответил Юньлун, хитро улыбнувшись ей. «Ты не такой человек, я чувствую это», — ответила Байсюэ, глядя на него. Она несколько секунд смотрела на таблетку, проверяя запах, что заставляет ее нахмуриться, потому что она пахнет мятой, но это не мята. Дикая трава паразитов, безусловно, является одним из ингредиентов этой таблетки, — заявила Байсюэ, на что Юньлун ответил мягким кивком. «Правильно, я использую траву паразитов в этой таблетке». Юньлун улыбнулся ей, что заставило Цань Рэнсюэ нахмуриться, потому что, похоже, она недооценила способности этой девушки с яблочными волосами. Байсюэ сделала глубокий вдох, прежде чем положить таблетку в рот, что удивляет ее, потому что на вкус она похожа на свежую лекарственную конфету, которую она сделала, когда ей было 4 года.